Глава 6. Скелеты в семейных шкафах. Ближе к 7 вечера к главному входу исторического музея начали съезжаться многочисленные такси, из которых выходили нарядные мужчины и женщины. На открытии новой экспозиции «Оккультизм. Ритуалы и мистерии» было приглашено огромное количество богатых и известных людей, журналистов и блогеров. Руководство музея задумало превратить это мероприятие в грандиозное культурное событие. Ступени парадной лестницы были устланы красной ковровой дорожкой. Гостей у входа встречали сотрудники службы безопасности музея. Проверив пригласительные билеты, они пропускали посетителей в главный вестибюль, где их приветствовали волонтеры, подопечные Эвелины Крыловой, и припровождали в гигантские, ярко освещенные залы первого этажа. За витражными окнами быстро сгущались сумерки. Между мраморными колоннами сверкали стеклами витрины с экспонатами. Фоном звучала спокойная, приятная музыка. Десятки молодых официантов, юношей и девушек мелькали в пестрой толпе с подносами, уставленными бокалами с напитками. Многочисленные посетители разглядывали экспонаты, эффектно подсвеченные прожекторами. Но большинство клубилось у столов с закусками. Все ожидали начала мероприятия. Степан Бузулуцкий и Егор Кукушкин дежурили у ряда столов, разглядывая гостей. В их задачу входило следить за тем, чтобы пустые тарелки и бокалы не стояли где попало. Едва заметив, что кто-то пристраивает опустевший бокал на подоконник, скамью или витрину, они тут же бросались туда и бесшумно забирали посуду, попутно не забывая всем улыбаться и желать приятного вечера. В белой рубашке и черных брюках, позаимствованных у Егора, Степан выглядел вполне прилично и отличался от других официантов лишь цветом волос. Осветленную шевелюру не так просто скрыть по первому требованию руководства. Алина зачесала свои разноцветные пряди на затылок и тщательно уложила их с помощью сильного геля, а яркие очки заменила контактными линзами, так что тоже выглядело вполне прилично. Она подошла к Степану с опустевшим подносом и тяжело выдохнула, закатив глаза. Егор тут же принялся расставлять на ее подносе наполненные бокалы. «Вы как, держитесь?» «У меня от постоянной улыбки уже скулы свело». «То-то она у тебя похожа на оскал». «Терпите. Вон даже декан сюда заявился. Пусть видит, как мы стараемся. К тому же рановато начали жаловаться. Вечеринка в самом разгаре». «И народу подваливает все больше и больше». Алина чуть слышно застонала, затем взяла в руки поднос и, изобразив вежливую улыбку, растворилась в толпе прибывающих гостей. В дальнем конце выставочного зала был установлен широкий помост, над которым закрепили гирлянды ярких ламп. По правую сторону от него в стене виднелись двери, ведущие в зал новой экспозиции, но они пока были закрыты. Рядом с дверьми был установлен огромный баннер с надписью «Оккультизм, ритуалы и мистерии», сделанный изящным готическим шрифтом. На фоне названия то и дело кто-то позировал фотографам и журналистам. Эвелина Крылова в черном вечернем платье внимательно следила за работой официантов, шепотом раздавая указания не слишком опытным ребятам. Вскоре появился Константин Перелозов, облаченный в роскошный черный смокинг, слегка топорщившийся на его объемной фигуре. Прежде чем подняться на помост, он подошел к своей помощнице. «Ну что, все нормально? Никаких проблем?» «Так, мелочи, Константин Аркадьевич, но ничего такого, с чем бы я не справилась». «Какие еще мелочи? Что случилось? Почему меня не поставили в известность? Кто-то из гостей не явился?» «Не волнуйтесь, все уже улажено. Просто одной официантке стало плохо. Девчонка чем-то отравилась. Ее тошнило так, что мы опасались к ней приближаться. В общем, я отправила ее домой на такси. Хорошо, что нашлась девушка, которая ее заменила». «И чем траванулась девица? Надеюсь, не нашими закусками для гостей?» «Нет, официанты не пробуют еду и напитки. Я за этим внимательно слежу». «Ну и хорошо. За этими студентиками глаз да глаз нужен. Особенно за некоторыми». В этот момент Константин Аркадьевич заметил Степана, слышавшего каждое их слово, и подозрительно прищурился. Бузулуцкий тут же отвел глаза в сторону. Профессор направился к помосту, где звукорежиссеры устанавливали микрофоны на длинных стойках. «Я что, действительно выгляжу таким опасным?» Не принимай на свой счет. Константин Аркадьевич сейчас просто немного на взводе. Хочет, чтобы все прошло так, как надо. Оттого и психует. Кажется, это его хроническое состояние. А официантка действительно чем-то отравилась. Примерно час назад, когда всех прибывших официантов и студентов, желающих подработать, собрали в сквере перед служебным входом музея, Степан сразу понял, что с девчонкой происходит что-то странное. И это заметил не только он. Эвелина вышла, чтобы подсчитать работников и дать им последние указания. И в этот момент у одной из девушек в прямом смысле начали подкашиваться ноги. Она сильно вспотела и вообще была странного зеленоватого цвета. «Что с тобой?» Все расступились, уставившись на девушку. Та только успела буркнуть, что ей как-то нехорошо, а затем ее начало тошнить. Увидев это, несколько ребят тоже позеленели. Степан даже подумал, что еще немного, и их тоже начнет выворачивать. «Мамочки, и зачем я поела перед работой? Господи, как же ты будешь посетителей обслуживать? Сейчас все пройдет. Дайте мне пару минут». Нет. Кто-нибудь, вызовите ей такси. Пусть отправляется домой. А лучше в больницу. А вот только кем мы ее заменим? У нас и так людей не хватает. Вам работники нужны? Я готова, если не на полный день. Только на один вечер. Тогда без проблем. Меня, кстати, Ирина зовут. О, вот что значит оказаться в нужном месте в нужное время. Правда, вскоре выяснилось, что Ирина не практикантка, а просто привезла цветы и шары для оформления банкетного зала. Но Эвелину это не смутило. Отравившуюся девчонку посадили в машину, а Крылова принялась инструктировать ребят перед началом мероприятия. Степан то и дело поглядывал на эту Ирину. Она была довольно симпатичной, и форма официантки ей шла. По счастливой случайности на девушке были черные джинсы и белая водолазка. Поэтому она не выделялась среди других официантов. В зале прозвучали фанфары, и взоры всех присутствующих обратились к помосту, на котором стоял Константин Аркадьевич Перелозов. Рядом с ним Степан увидел еще нескольких мужчин в смокингах и женщин в вечерних платьях, среди которых узнал Владимира Решетникова и его мать Зинаиду. Добрый вечер, дамы и господа. Я очень рад видеть всех вас в нашем историческом музее. Сегодня мы с огромным удовольствием открываем новую экспозицию артефактов, любезно предоставленных нам владельцами частных коллекций. Оккультизм, белая и черная магия. Во все времена их существование вызывало огромный интерес и множество споров в самых разных кругах. Мы давно планировали открыть подобную экспозицию, проводили исследования, изучали старинные трактаты, описания верований, ритуалов и обрядов разных народов, книги и свитки, оккультные учения и особые предметы культа. Все это вы увидите на наших стендах. Наши экскурсоводы расскажут вам много всего интересного. А пока я умолкаю и передаю слово Владимиру Эдуардовичу Решетникову. Большая часть экспонатов взята из его частной коллекции. Много лет моя семья собирала различные предметы и произведения искусства по всему земному шару. Мои отец, дед, прадед всегда интересовались историей оккультизма, неоднократно участвовали в самых разных экспедициях и археологических раскопках. Мы всегда стремились помогать городским музеям, делать выставки более интересными и доступными. И сегодня я с большой радостью делюсь с вами некоторыми предметами нашей коллекции. Кстати, они впервые выставляются перед широкой публикой. Зачем нужны сокровища, если не можешь их никому показать? Так давайте же все вместе насладимся красотой. По его сигналу охранники распахнули двери рядом с помостом. Судя по лицам тех, кто стоял рядом с Решетниковым, они этого не ожидали. Видимо, тоже приготовили какие-то речи, но Владимир не дал им и рта раскрыть. Степан и Егор едва сдержали смех, увидев, как вытянулись физиономии остальных спонсоров и учредителей. В зале защелкали вспышки фотоаппаратов. Уже было поздно что-либо менять. Поэтому Эвелина, мгновенно сориентировавшись, радушно предложила посетителям пройти в соседний зал. Публика хлынула в открытые двери, но большая часть посетителей осталась возле столов с закусками. Эти будто только пожрать сюда пришли. Клубок целующихся змей. Точно. А ты бы слышала, какие у них разговорчики? Какие? Все слухи и сплетни. Там в толпе они целуются и обнимаются, а здесь такое друг про друга говорят, что у меня волосы на голове шевелятся. За соседним столиком послышалась оживленная беседа группы журналистов. Тоже мне коллекционеры. Взять хоть этого Решетникова. Вор, аферист и скупщик краденого. Да у них вся семейка такая. Знаешь, сколько они нашему главному редактору заплатили, чтобы поменьше о них в разных скандальных хрониках упоминали? Скелеты в семейных шкафах. А вы в курсе, что Владимир Решетников был партнером по бизнесу Платона Долмацкого? Барона? А ты откуда знаешь? Неважно. Два сапога пара. Там и контрабанда, и скупка краденого, и грабежи, чего только не было. Таких, как они, в народе называют черными антикварами. Долмацкого в итоге по-тихому прикончили где-то в Клыково. А этот вот, глядите-ка, еще продолжает свой бизнес. А чего ему не продолжать? У него крупная строительная фирма, он с мэром в хороших отношениях. Денег столько, что еще и правнукам останется. Он при желании не только твоего редактора, а самого прокурора купить может. Думаете, он еще этого не сделал? Ну ничего, сколько веревочки не виться. Слыхала? Да, у вас тут гораздо интереснее, чем носиться по залу. Ребята, придется вам немного помочь. Основная масса гостей перешла в зал новой экспозиции. Там официанты уже не справляются. Берите все напитки, какие еще есть, и дуйте туда. Особенно блогеров хорошо обслуживайте. Их в толпе сразу видно. Они ходят с ручными штативами и снимают все подряд. Чем они пьянее, тем благодушнее. Тем лучше будут отзывы. Ну, бегом. Ага. А здесь кто останется? Пустые бокалы наполнять. Здесь я сама постою. Дело нехитрое. Она помогла им заполнить бокалами три подноса, и когда они направились в соседний зал, принялась откупоривать новую бутылку.